«Меня зовут Джонни», — сказал он, немного хрипло. «А меня Фреда». Она сделала ему знак выйти. «Составьте компанию Эду. Он не очень разговорчив, но к этому нужно привыкнуть». Джонни последовал ее совету. Он вышел из кухни и вернулся в гостиную. Энди Лукас вошел в кабинет Массина. Он закрыл дверь и посмотрел на сидящих там Массина и Танза. Комната была полна табачного дыма. Две пустые бутылки из-под виски стояли на столе. «Ну?» — пробурчал Массина. «Я расспросил всех водителей, которые выезжали на линию между 2 и 5 утрами. Никто из них не брал никаких мешков. Если бы их сдали в багаж, они были бы об этом уведомлены». «Ну что же, значит, остаются другие варианты», — сказал Танза. «Или он передал деньги своему сообщнику, который вывез их из города, или деньги все еще здесь». Массина не понравилась такая альтернатива. «Предположим, что он действительно один, и что он спрятал деньги в одной из камер хранения на той же стороне улицы. Что ты об этом думаешь?» Танза покачал головой. «Нет, он не дурак, он должен прекрасно понимать, что не сможет вернуться. На мой взгляд, у него есть сообщник, который увез деньги». Массина покачал головой. «Мне тоже так кажется, но предположим, что он спрятал деньги в одной из камер». Он повернулся к Энди. «Можно проверить?» «Камер больше 300. Даже сам начальник полиции не сможет осмотреть их без специального разрешения». «Можно попытаться, но вы уверены, что это надо сделать, мистер Джо?» Массина подумал и покачал головой. «Нет, вы правы, это может привлечь внимание газет». Он продолжал думать. «Но что можно сделать, так это понаблюдать за ними». «Организуйте это, Энди. Я хочу, чтобы за ними наблюдали круглосуточно. Поставьте несколько человек, чтобы они менялись днем и ночью. Дайте им подробное описание мешков. Если кто-то будет доставать такие мешки, пусть они его схватят». Энди кивнул головой и вышел из кабинета. «А что делает организация?» — спросил Массина. «Спокойно, Джо. Мы его найдем. На это потребуется время, но мы его обязательно найдем. Поиски начаты, и все, кто с ним связан, узнают об этом. Взгляните-ка», — он вытащил из своего бумажника карточку и положил на стол. «Это объявление появится завтра во всех газетах Флориды». Массина наклонился и прочитал. «Видели ли вы этого человека? $10,000 награды». Под этим заголовком находилось фото Джонни, и было написано: «Джонни Бианда исчез из дома, вероятно, из-за приступа амнезии. Рост 175 сантиметров, лицо гладкое, загорелое, волосы каштановые, сединой, 40 лет. Постоянно носит медаль с изображением святого Христофора. Награда будет выплачена любому, сообщившему о его местонахождении по адресу Крюн-стрит-Сити, 1600, телефон 007-6-1109, Диссон и Диссон, адвокаты». «Он прячется у кого-нибудь». «Они все так делают», — произнес Танза. «Если это не заставит его вылезть из норы, у нас есть и другие возможности. Но, думаю, это сработает». Глава 7. Джонни полностью проснулся, услышав тарахтение моторной лодки. Подняв голову, он посмотрел через открытый иллюминатор и заметил Фреду, удаляющуюся от домика в маленькой лодке с подвесным мотором. На ней была ношеная рубашка и все те же узкие брюки. В зубах торчала сигарета. Она держала курс на другую сторону озера. Джонни снова опустил голову на подушку. До этого он проснулся от шума отправляющегося грузовика и в полусне подумал, что Скотт уезжает на работу. Вытянувшись на узкой кровати, он вспомнил прошедший вечер. Они поужинали жареной рыбой, рисом и луком. Приготовлено все было отлично, почти не разговаривали. Скотт быстро поел и оставил их вдвоем, устроившись перед телевизором. «Вы прекрасная хозяйка», — заметил Джонни. «Приятно слышать. Единственное, что интересует мужчин, — это еда». Он бросил взгляд в сторону Скотта, смотревшего телевизор. «Не всех мужчин. Берите еще». «Не откажусь». Она отодвинула стул. «Мы живем в этом бараке, как свиньи. Ешьте. Я сейчас. Мне нужно кое-что сделать». Она поднялась и пошла на кухню. Еда была такая вкусная, а Джонни так голоден, что долго не раздумывал. Быстро покончив еще с одним блюдом, он облокотился на спинку стула и закурил. Затянувшись несколько раз, он собрал посуду со стола и отнес ее на кухню. К его великому удивлению, Фреда сидела на палубе. «Я помою посуду», — предложил он. «Ладно? Вы хорошо воспитаны?» Тон был насмешливый. «Посуда подождет до завтра. Я займусь ею, не беспокойтесь». Она внимательно посмотрела на него, потом пожала плечами. «Не беспокойтесь». Джонни понадобилось минут 20, чтобы вымыть посуду и убрать со стола. Эта работа ему понравилась. Она напомнила его прежнюю жизнь и старую квартиру, которые теперь казались такими далекими. Затем он присоединился к молодой женщине и сел рядом с ней в скрипучее бамбуковое кресло. «Прекрасный вид», — сказал он, чтобы начать разговор. «Вы находите?» «Я уже не обращаю на это внимания. Через 2 года эта панорама теряет свое очарование. Вы откуда?» «С севера. А вы?» «Из Швеции. Я догадался, ваши волосы, ваши глаза». «Далеко же вы заехали?» «Да». Молчание. «Вы знаете, не считайте себя обязанным поддерживать беседу. Все эти 2 года я живу практически одна и к этому привыкла. Вы наш жилец, и я вам сдаю комнату из-за денег. Я люблю одиночество». «Я вам не буду мешать», — он поднялся. «Я очень устал и хочу спать. Спасибо за прекрасный ужин». Она подняла на него глаза. «Спасибо за вымытую посуду». Они посмотрели друг на друга, и Джонни пошел в свою комнату. Телевизионная программа закончилась, и Скотт поднялся. «Теперь в постель», — сказал он. «Я увижу вас завтра вечером часов 6-7. У вас есть все, что нужно. Рыболовные принадлежности в шкафу. Вы можете взять мою удочку». «Непременно. Спокойной ночи». Джонни не мог сразу же уснуть. Через открытый иллюминатор он смотрел на луну и темную гладь озера, думал о семействе Скотта. Затем его мысли вернулись к Массино. Он с облегчением вздохнул. Здесь он чувствовал себя в безопасности. По-видимому, это единственное место на Земле, где организация не будет его искать. Теперь, после крепкого сна, глядя на плывущую в лодке Фреду, он приходил понемногу в себя. Солнце стояло уже совсем высоко, Джонни бросился в воду, поплавал несколько минут, потом влез на палубу, обтерся полотенцем и пошел на кухню. Фреда оставила на столе кувшин с кофе, чашку с ложечкой, сахар, молоко и кусочек поджаренного хлеба, но Джонни не взял его. С чашкой кофе он вышел на палубу, сел в кресло и уставился на тихую гладь озера, в которой отражались облака. Выпив кофе и выкурив сигарету, он осмотрел плавучий домик и убедился, что в нем 3 спальни, кроме гостиной и кухни. Соседняя с ним комната была, по-видимому, Фреды, чистая, хорошо убранная и с односпальной кроватью. В углу стоял карабин 22-го калибра и охотничье ружье. Джонни осмотрел оружие, потом вышел из комнаты и притворил за собой дверь. Он нашел удочку Скотта и устроился на палубе. Следующий час он провел за ловлей рыбы, но без успеха. Тем не менее, было приятно посидеть на солнце, думая о деньгах, спрятанных в камере хранения. Ему нужно отсидеться на этой шхуне 1,5 месяца. Он считал, что такого срока вполне достаточно, чтобы потом безбоязненно вернуться за деньгами. 6 недель поиски, по-видимому, будут прекращены. Дней через 8 он поедет в Ричмонд вместе со Скоттом, позвонит Сэму, чтобы узнать, как развиваются события. Следующий час он мечтал о том дне, когда купит свою шхуну. Вдруг он услышал стук мотора и различил силуэт Фреда на корме лодки. Он приветственно поднял руку, и она ему ответила. Через 10 минут она вскарабкалась на палубу, Джонни привязал лодку. «Отсюда вы ничего не поймаете», — сказала она, заметив удочку. «Если вы хотите поймать что-нибудь, возьмите лодку». В руках у нее была корзина с провизией. «Обедать будем через 2 часа. Идите покатайтесь и попытайтесь что-нибудь поймать». Джонни снял рубашку, и вдруг Фреда показала на его волосатый торс пальцем. «Что это такое?» Он потрогал святого Христофора. «Это мой амулет», — сказал Джонни и улыбнулся. «Святой Христофор. Мне его дала мать. Вы знаете, что она сказала мне? Пока ты будешь его носить, ничего серьезного с тобой не случится». «Занятно, не так ли?» «Вы итальянец?» «Да, но родился во Флориде». «Ну так что же, не теряйте его», — сказала она и потащила корзину на кухню.